Вы думаете, у меня не хватит слух, чтобы выбросить вас в окно? Сеньор ди Вентимилья и ди Роканера привык выходить в дверь, а не в окно, — гордо ответил корсар, — даже если ему придется пройти через трупы 100 человек. — Сеньор ди Вентимилья? Черный корсар! — пролепетала маркиза, содрогаясь. — Камо, друзья, ко мне! — крикнул флебустьер. Трое матросов и Яра ринулись в комнату. Кармо и Ван Штиллер тут же встали к дверям, чтобы помешать герцогу бежать, а слугам войти на его зов. Молодая индианка приблизилась к фламандцу и горящим взором посмотрела ему прямо в глаза. — Ты узнаешь меня, герцог? — сказала она. Сдавленный крик вырвался из горла Ван Гульда. — Яра! — прошептал он. — Да... Та самая Яра, которая поклялась отомстить тебе за свое погибшее племя, погибшее по твоей вине. — Ты сама собираешься это сделать? — спросил старик, к которому понемногу возвращалась его храбрость и уверенность в себе. — Нет, это сделаю я, — ответил корсар, поднимая шпагу. — Приготовьтесь к смерти, герцог, ибо пощады не будет. Души моих братьев явились этой ночью сюда, чтобы сопровождать вас в царство теней. Я убью вас. Вы хотите заколоть меня? Ну, я слишком порядочный человек, чтобы убить, не дав возможности защищаться. Карма, уведи сеньору. Сеньор, — сказала маркиза с гордостью, — мои предки в сражениях провели свою жизнь, и я не падаю в обморок при виде крови. — Ну что ж, маркиза, — ответил сеньор де Вентимилья, поклонившись, — прошу вас отойти в угол, чтобы я мог действовать свободно. — То есть убить герцога? — Да, маркиза. — Скорее, он убьет вас. — Это мы увидим, сеньора. Во время этого разговора герцог неподвижно и безмолвно стоял у стены, слегка опираясь на свою шпагу. Он все еще был очень бледен, но как старый боец перед лицом опасности вновь обрел свое спокойствие и свою храбрость. — А теперь дело за вами, герцог, — сказал корсар, приветствуя его своей шпагой. — Один из нас не уйдет живым из этой комнаты. Ироническая улыбка пробежала по губам герцога. Он готов был встать уже в оборонительную позицию, как вдруг спросил, опустив шпагу. — А если я убью вас, ваши люди набросятся на меня? Они уже получили приказ не вмешиваться в наши дела. Я дворянин, сеньор. — Тогда берегитесь. Я первый клинок во Фландрии. — А я лучший в Пьемонте, герцог. — Ну что же, получайте! И с ловкостью, которой никто бы не мог предполагать, в уже немолодом человеке герцог внезапно бросился на корсара, надеясь застигнуть его врасплох, но сеньор де Вентимилья молниеносным движением поднял левую руку, обмотанную плащом, и шпага герцога запуталась в его складках. — Не так спешно, герцог! — сквозь зубы пробормотал он. — Я отомщу тебе за мою дочь! — закричал старик. — А я за братьев, которых ты убил,